Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. УГНТУ. Образование будущего. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Радиофестиваль факультетов УГНТУ продолжается. И сегодня во втором часе мы встречаемся с коллегами, с руководителями, ответственным секретарем Института экосистем бизнеса и креативных индустрий. Я выучил это название. Спасибо. Вот. Да. Мне нравится это название, оно хорошее. И давайте мы сегодня поговорим с вами о том, что интересует ребят, которые решили поступать в Институт экосистем бизнеса и креативных технологий. Что это такое вообще экосистемы бизнеса и что такое креативные индустрии? Наталья Зиновьевна Солодилова, директор вот этого длинного названия, я буду сокращенно говорить ИС. Спасибо. Спасибо большое. Но мы уже неоднократно при встрече с вами в эфирах объясняли, что такое экосистема бизнеса, да, и креативной индустрии. Но если очень коротко, я хочу сказать, что вот сектор креативных индустрий – это, ну, буквально вот, ну, скажем так, относительно новый сектор в нашей российской экономике. В мире он уже развивается давно и активно, и мы вот с переходом на новые прогрессивные технологии, на цифровые технологии, на различные вот технологии, связанные с искусственным интеллектом и так далее, у нас волей или неволей мы тоже встали на путь развития креативных индустрий для того, чтобы не отстать от мировых трендов и для того, чтобы производить конкурентоспособную продукцию. Если коротко, то креативная индустрия – это, по сути дела, вот конгломерат трех вещей. Это творчество, это высокие технологии и это бизнес. Но это все то, что нравится конкретно мне. Да. Я, конечно, поступать, наверное, в этом году к вам не буду. Можно на следующий год. Ну вот о следующем годе я, может быть, даже как-то и подумаю. А вот ребята, которые нас слушают на нефтерадио.онлайн и смотрят сегодня в прямом эфире на абитуриентах УГНТУ, обратите внимание, творчество, бизнес и современные технологии. И технологии. Ну, отличный сплав. Отличный сплав. Да. А что такое экосистема бизнеса? А экосистема бизнеса, есть, кстати, и прямой перевод этого слова, потому что сейчас мы наблюдаем, ну, достаточно частое употребление этого термина. Экосистема – это непосредственно все то, что связано с экологией. Ну, а некое такое вот вольное трактование и обывательское трактование – это формирование, это все то, что формирует благоприятные условия бизнеса. У нас есть вот своя, у каждого человека есть своя экосистема, да, и мы стараемся, чтобы она была благоприятной для нас. Да. То есть все, что нас окружает, с чем мы взаимодействуем, это наша экосистема. На предприятие это все те партнеры, деловые партнеры, значит, общественные, все то, что окружает предприятие, с какими агентами это предприятие сотрудничает, они тоже входят в эту экосистему. И, конечно, каждый менеджер стремится, чтобы у предприятия было благоприятное окружение, комфортное для работы, скажем так. Вот, вот вы сказали, у каждого человека есть своя экосистема. Я задумался, да, есть. А потом, когда вы начали перечислять о бизнесе, я вдруг понял, что я не понимаю, что такое моя собственную экосистему, и перестал понимать, а что такое экосистема бизнеса. Наталья Зиновьевна, можно вот для простых, для таких, как я, ну вот что значит вот моя внутренняя экосистема? Ну, во-первых, у вас должны быть хорошие отношения с вашими родителями. Да, согласен. С вашей семьей, с вашими детьми. Согласитесь, для этого тоже нужно потрудиться. Вам нужно, чтобы... Это выстраивание взаимоотношений. Да, это выстраивание взаимоотношений, это как элемент. Да? Это надежность партнеров, это второй элемент. Это репутация, это третий элемент. Да? Это комфортные условия бизнеса, понятные, доступные, без обманов, без теневых каких-то взаимоотношений. Договора, да? Какие-то. Да, то есть это благоприятные условия договорные, да? Благоприятные цены, благоприятные тарифы, скажем так. Да? благоприятные кредитные ресурсы. Вот это все нужно создавать вокруг бизнеса. Вот мы говорим там, например, об экосистеме предпринимательства. Ну вот вам яркий пример, вы сами можете перечислить, что нужно, чтобы предприниматели работали комфортно. Это нужно, чтобы было благоприятное налогообложение, да, чтобы были доступные кредиты, чтобы было хорошее отношение общества к предпринимательской деятельности, чтобы чиновники местные и любого другого уровня их поддерживали, чтобы были доступны ресурсы. Это же все нужно создавать. Это нужно создавать методами государственной политики. Это нужно создавать методами эффективного управления. Так. И это все, этому всему учат в ЕС. Да, и вот этому мы учим на таких специальностях, как менеджмент, экономика, предпринимательство, финансы и кредит, экономическая безопасность, региональная экономика и управление. То есть вот это вот все, что способствует... То есть мы учим компетенциям для того, чтобы... Чтобы у бизнеса чувствовал себя хорошо, в порядке, чтобы у него было благоприятное окружение вот, в условиях нашей страны или муниципалитета. Спасибо большое, Наталья Зинаевна. Я пыталась объяснить доступно. Все, вот мне сейчас все понятно. Хотя ученые мне поставят двойку. Ну и пусть ставят двойку. Нам самое главное, чтобы ребята получили хорошую профессию, хорошую специальность, отличные знания. И потом еще хорошие деньги, чтобы зарабатывали и в хорошем месте работали. Да, чтобы экосистема у них создалась. Да, вот это для нас важно. А также у нас в гостях сегодня Салишева Эльвира Габитовна. Это ответственный секретарь отборочной комиссии ИС УГНТУ. Эльвира Габитовна, в двух словах буквально, с чем сегодня отборочная комиссия сталкивается? Как вот интерес ребят есть к ЕС? Ну, я-то, конечно, знаю, но вот... Интерес в этом году очень огромный, повышенный интерес, и гораздо больше абитуриентов в этом году по сравнению с двумя предыдущими ковидными периодами. И особенно большой популярностью пользуется направление искусства костюма и текстиля, как ни странно. Вот все-таки, да, вот эти креативные индустрии, да, сплав технологий, творчества и бизнеса. Хорошо. Эльвира Габитовна, скажите, пожалуйста, еще, а не приведет ли вот этот повышенный такой запрос от абитуриентов и специальности МС к повышению, допустим, проходного балла? Такое возможно, конечно же, потому что конкурсная ситуация складывается таким образом, что чем больше заявлений, естественным образом, тем больше будет между ними конкуренция, и проходной балл будет повышаться. Но это речь идет о бюджетных местах. Речь идет о бюджетных местах, да. Есть также и контрактные. Хорошо, хорошо. Но мы к этому обязательно вернемся. Мы обязательно вернемся к тому, как поступать, что нужно делать, чтобы повысить свои шансы. И попробуем в рамках всего 40 минут уложиться и получить ответы на вопросы, которые у нас поступают. Ребята, не забывайте, что на нефтерадио.онлайн есть уютный чат, в котором можно совершенно без регистрации задать ваши вопросы, и, возможно, мы их озвучим и получим ответы на них. Вы также можете задавать свои вопросы в трансляции, которая проходит сейчас на абитуриенты УГНТУ ВКонтакте. Поэтому не стесняйтесь. Если вам нравится то, что происходит, ставьте вот так вот. А если вам не нравится, что происходит, ставьте два раза вот так вот. Тогда мы сможем отличить, нравится вам или не нравится. Вот. Меня зовут Илья Тавлияров, я ведущий нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это радио, которая работает благодаря студентам, сделана руками студентам и существует за счет рук, мозгов и усилий студентов, а также некоторых сотрудников УГНТУ. Итак, мы возвращаемся к ИС, то есть к Институту экосистем бизнеса и креативных индустрий. Наталья Зиновьевна, скажите, пожалуйста, как в принципе, вот кого сейчас институт ваш готовит, какие специальности, какие уровни, да, и как это все происходит? Кого готовит и как происходит? Ой, вы знаете, кого готовит, я могу перечислять достаточно долго, потому что у нас 10 кафедр. Если учесть, что каждая кафедра закреплена за каждым направлением подготовки, а внутри каждого направления подготовки есть по 2, а то и по 3, но одна уже точно образовательная программа, то в общей сложности мы закрываем достаточно солидный удельный вес или нишу, скажем так, в креативных индустриях и в экосистемах. Но то, что касается направления подготовки, это если укрупненное, то это специалисты в области цифровых технологий в бизнесе. Это очень сейчас популярное направление, связанное, это тоже такой симбиоз, да, айтишных компетенций. То есть наши ребята изучают, что называется, мат-часть, да, с точки зрения айтишных компетенций, и плюс прикладные какие-то моменты, связанные с бизнесом. Поэтому наша программа называется «Цифровые технологии в бизнесе». Большое очень направление – это продукты питания из растительного сырья. Здесь у нас несколько программ, но особенность заключается в том, что мы с первого курса ориентируем ребят на функциональные продукты питания, на изучение местного сырья растительного. Вы не представляете, какая у нас вокруг флора и сколько в каждом растении полезных веществ, которые нужно добыть правильно, переработать, и все это представить в рационах питания. Это огромная наука, связанная с генетикой, с микробиологией, с биотехнологиями. То есть там с первого курса ребята погружаются не только в мир, скажем так, получения каких-то прикладных компетенций, но и в мир научных исследований. Далее следующее направление – это техносферная безопасность. Но здесь тоже я могу бесконечно много говорить об этом направлении, потому что наша кафедра, она активно включена в процесс создания карбоновых полигонов в Республике Башкортостан, и УГНТУ является оператором этой большой российской программы по созданию в России сети карбоновых полигонов. Да? То есть это проблемы декарбонизации, это проблемы изучения изменения климатических условий, это проблемы профилактики климатических изменений. Да? Представьте, сейчас в Якутии, посмотрите, что творится, да? Вечная мерзлота там тает, да? Это же нужно профилактировать, с этим же нужно бороться, это нужно изучать. Но я считаю, что с этим ничего не сделаешь. Нет, я думаю, что это не человеческих усилий. С этим как раз можно сделать, да. Потому что есть механизмы и формирование карбоновых полигонов, где можно все это измерять. Это создание карбоновых ферм, то есть это формирование территорий, где благодаря правильно высаженным растениям, да, формированию там, я тоже дилетант в этом плане, да, я вам объясняю очень просто, да, формированию, скажем, там, где-то созданию болот искусственных, где-то наоборот орошению этих болот, где-то чего-то. Ну, это еще при Осипе Виссарионовиче Сталине это нужно делать сегодня, и это очень... Степей полевых бурь не стало это уже, очень эффективный, это очень эффективный метод борьбы с изменениями климата и профилактики, то есть, но это нужно знать. Это не так просто. А этому и учат как раз. Да, в том числе. В том числе. Поэтому у нас открыты в этом году очень интересные такие программы, как мониторинг экологических систем. А в магистратуре эта программа называется «Управление изменениями климатом». Наталья Зиновьевна, пока то, что вы перечисляете, это какие-то космические технологии. Космические технологии. Это примерно то, что я раньше в научной фантастике читал или смотрел фильмы. В лабораториях, которые... Такие профессии интересные. Да, это в лаборатории, которая создается буквально, и я думаю, что она уже в ближайшее время будет создана. Это целый центр у нас создается в нашем здании на Чернышевского 145. Там именно предусмотрено наличие и спутниковых различных систем там, да, и различных международно сертифицированных приборов, аппаратов. То есть это на самом деле очень высокие технологии, которые позволят мониторировать все это, профилактировать и вырабатывать какие-то рекомендации. Чем студенты, какими глобальными проблемами они будут заниматься уже с первого курса. Отлично, вернемся. Дальше, очень интересное направление. Это проектирование, технологии проектирования текстильных изделий, конструирование изделий легкой промышленности. Но здесь тоже очень много интересных направлений, и в целом это все связано с умной одеждой. Нет, неправильно даже сказала, не с умной одеждой. Мы традиционно воспринимаем эту специальность как на уровне обычного ателье. Это сейчас далеко не так. Мы готовим специалистов для так называемой технологической моды. Что такое технологическая мода? И участие этой кафедры у нас технологии конструированной одежды в приоритете 2030 позволяет сегодня оснастить кафедру и создать лабораторию. Сейчас она уже в процессе создания. Я думаю, что мы ждем очень серьезное оборудование, и эта лаборатория будет задействована. То есть абсолютно все можно сделать на совершенно ином технологическом уровне. Это умные зеркала, умные примерочные, это благодаря технологиям искусственного интеллекта, обработке больших данных и дополненной виртуальной реальности. Наталья Семеновна, снова какой-то 3D. Космос. Да, это вот 3D. Иван, да. Ефремов, Айзек Азимов, вот что вы сейчас мне рассказываете, вот. Это что-то... Это 3D создается, то есть фигура человека сканируется, помещается в базу данных, даже в международную базу данных. Значит, мы в любой момент можем нажать на кнопку телефона, а может даже и телефона там, или компьютера своего, да, и из интересующего нас кутюрье или модельера мы заказываем, значит, то или иное изделие. Это изделие мы примеряем тоже чисто виртуально, потому что наши данные уже есть, да, на себя виртуальной примерочной. Виртуальная примерочная корректирует посадку там и так далее. Все, мы этот 3D-чертеж получаем от модельера, отправляем его в так называемую фабрику или ателье виртуальное. И нам готовые изделия приносят. Подождите. Вот это технологическая мода. Подождите. Я об этом читал. Это была фантастика. Нет, стоп. Это сейчас. Вот, Наталья Зиновьевна, я понимаю, вы директор, но можно вот я как ведущий? Я могу сказать. Я об этом читал в 80-е, что вот так будет в космосе потом, когда мы построим, и там на Марсе, когда яблони зацветут, вот там примерно так будет. То есть там, сейчас я скажу, Джонсон подумал, что нужно заказать новый костюм к свадьбе. Он отправил лекало там. Кому-то, все, вот и тут же идем, роботы, да, начали, да, там, подогнали, и тут же начали... Это что, это все прямо сейчас, что ли, это есть? Это сейчас. Во-первых, в России уже создано, вот я боюсь ошибиться, но уже две фабрики будущего у нас созданы. То есть это те фабрики, где, используя очень современные технологии, практически все автоматизировано. Понятно абсолютно, что мы... вот у нас сейчас программа, каким образом развивается, мы сейчас... уже начали сканировать, ну, начнем в ближайшем, вот мы ждем сканер, вот это очень мощный сканер, к сожалению, с госзакупками он у нас немножко задерживается. Как мы только получим его, значит, это будет совершенно другой уровень, то есть мы сканируем всех студентов, мы все получаем, все вот эти 3D-модели, и все, и дальше там ничего сложного абсолютно нет, работает обычный принтер. Поэтому все это очень здорово, но понятно абсолютно, что отсканируйте это... меня, я тоже хочу отсканироваться. Да, ну, а это очень удобно. Вот наши дизайнеры уже, вот когда была пандемия, вот эти ковидные времена, наши дизайнеры через виртуальные открывали свои виртуальные магазины и одевали всех ведущих. Ургант, я знаю, значит, там пользовался, модный приговор был, да, вот. Это кто? Подождите, какие наши... Это виртуальный магазин, то есть продается образ. Так. Вот, например, мне нужно прочитать лекцию, угу, да, а мне, ну вот что-то вот, ну не выхожу же в магазины, хочется в чем-то новеньком появиться, а у меня нет нового, угу, платья или новой там кофточки. Значит, для этого вот есть услуги виртуального магазина, то есть на меня... вот в эфире примеряют, то есть приспосабливают тот или иной образ, и я сижу абсолютно в новом костюме или в новом платье. Вот это да. Наши дизайнеры уже этим давно занимаются и на этом зарабатывают очень даже неплохие ресурсы финансовые. Ничего себе. Так, давайте продолжим, а то мы в этом космосе сейчас с вами провалимся туда, и ищите нас в космосе будет. То, что касается очень интересное направление зарубежное регионоведение, оно особенно интересно сегодня тем, что у нас специализация востоковедения. То есть весь разворот сейчас на восток. Да вы прям подготовились, да, к тому, что происходит. Это очень, да, актуально, потому что на самом деле эта специальность, она значит, завязана на изучении китайского языка, арабского языка, английского языка. И в магистратуре у нас открылась магистерская программа «Международные отношения, политика, экономика, бизнес», которая полностью читается на английском языке. Ну а то, что касается бакалаврской программы, то здесь, конечно, все очень интересно, потому что вести бизнес с тем же самым Китаем не так просто. То есть нужно знать традиции, культуры, обычаи. То есть одного языка недостаточно? Недостаточно. Нужно знать тонкости бизнеса, да, так же, как и с арабскими странами. Угу. И вот эта кафедра, конечно, вот она на этих вещах очень хорошо заточена. Ну, кстати, с нами тоже не так просто вести, потому что дьявол сидит в деталях, и очень много передается невербально. То есть мы говорим одно, а... подразумеваем при этом другое. Совершенно верно. Это иностранцы так понимают нас, то, что мы немножко по-другому. Потому что не обязательно, как бы, да, ну, говорить что-то, если ты это уже делаешь. Ну, зачем об этом говорить? Ну, еще большое направление у нас связано с туризмом, гостиничным, ресторанным делом. Это тоже сегодня все очень сильно трансформируется. У нас участие программы, участие этой кафедры тоже в программе «Приоритет-2030». Сегодня, ну, как бы концентрирует внимание кафедры на развитии различных мобильных сервисов для туристов, для гостиниц, для ресторанов, потому что тоже очень много задач. Сегодня для того, чтобы быть хорошим ресторатором, ну, извините, недостаточно просто улыбаться, стоять там у входа, встречать гостей и так далее. Сегодня хороший ресторатор – это и хорошая кухня, это и знание менеджмента, и знание тарифов, и онлайн-продаж, и знание, значит, взаимодействия с клиентами, и знание технологий тех же самых, и дизайна, и все-все-все. То есть ресторатор сегодня это то же самое и гостиничный, например, менеджер. Да? Ему мало сидеть просто на ресепшене и встречать гостей. Он должен знать сегодня все для того, чтобы гостиница была успешной, особенно если ты менеджер. Ну, конечно. Вот, и в области туризма у нас много там очень интересных программ, связанных и с изучением рекреационной нагрузки туристских объектов, вот, ну да, рекреационная нагрузка на территорию, да, то есть как это связано с природой, с сохранением природных ресурсов и так далее. То есть, и вот самое главное, мобильные сервисы, маркетплейсы различные, все это, мы гранты выиграли уже, множество грантов на этот счет, и студенты этим занимаются с удовольствием. Очень творческая специальность, потому что вовлечение сегодня туристского ресурса огромного, которым обладает наша республика, в оборот, да, в производство валового регионального продукта, это задача, которую перед нами ставит и глава республики, и президент Российской Федерации. Да, и здесь ставит. На самом деле мы можем просто быть конкурентоспособны абсолютно. То есть тут вот при правильном распределении ресурсов, да, при правильном вовлечении исторических объектов в оборот, вот даже последний пример Шульгантаж. Посмотрите, какой был Шульгантаж 5 лет тому назад, да, и что сейчас там. А что там сейчас? Ну, сейчас там музей, да, практически. Я не люблю это слово международного уровня, он просто очень высокого уровня. Классного уровня. Да. Я, между прочим, озвучивал ролики. Шульгантаж, поэтому классного уровня. Да, это вот. Точно. Мне просто не нравится международный уровень, потому что я думаю, что у нас многое можно сделать выше, чем международный уровень. В том-то и дело. Да. Да. И все зависит в руках молодежи, которую вот мы ждем. Ну и экономические направления. Это уже про экономика, да, менеджмент, государственное управление, экономическая безопасность, финансы и кредит. Ну, здесь на финансовых кредитах у нас корпоративная группа создана, создается со Сбербанком. Сбербанк нам создал лабораторию. Вот в нашем корпусе специалисты Сбербанка проводят занятия. Значит, то, что касается экономики предпринимательства, то это тоже интересное направление, потому что мы на самом деле с нуля пытаемся ребят, которые к нам приходят на эту специальность, их довести до конкретного стартапа и до конкретного бизнеса. Поэтому мы взаимодействуем с соответствующими структурами управления, это на самом деле так. Значит, вот и в конкурсах принимаем участие, и стараемся, чтобы ребята с первого курса вот думали о своем будущем бизнесе. То, что касается государственного муниципального управления, ну, здесь мы все-таки тоже не все получается еще, но мы поставили цель вот, подготовка компетентных специалистов в области цифрового государственного муниципального управления. Это большая цель, но мы ее так начинаем потихонечку, там по кусочкам съедать с большого слона, потихонечку. То есть мы тут тоже, потому что специалисты нужны соответствующие, не так все просто, но мы движемся в этом направлении. Экономическая безопасность – очень интересное направление. Ну, вы знаете, что сегодня экономические преступники там… Значит, экономические преступления стали сложными в связи с использованием высоких технологий. И поэтому изучение одного только баланса или проведение аудита – это мало, да, для того, чтобы выявить и доказать экономическое преступление. Поэтому тоже интеллектуальные системы используются, анализ больших данных для того, чтобы вот показать. То есть они получаются юристы, аудиторы, экономисты, бухгалтеры в одном лице. Поэтому их с удовольствием берут и в органы по борьбе с экономическими преступлениями, потому что они на самом деле обладают компетенциями, которые позволяют… Вот, доказательную базу органам добывать. Интересно, интересно. Ну и дизайн, и важно, конечно. И полезно. Да, дизайн, дизайн у нас. Я хочу сказать, что вот относительно дизайна, в этом году мы уже приобрели оборудование. Кстати, я прошу прощения, а дизайн – это экосистема бизнеса или креативная? Креативная, это чисто креативная, креативная индустрия, да. Конечно. А я думаю, может быть, уже дизайн вошел. Нет. Креативная индустрия, потому что это как раз вот то направление, где рутинное творчество при наличии высоких технологий становится, открывает просто невероятные космические горизонты, как вы сказали. Да, космические. Но, космические, но я в свое время проходил курс дизайн бизнес-процессов. Это в бизнесе. То есть вот дизайнер – это фактически конструктор того, как будет работать весь бизнес. Это тоже, да, это тоже. То есть такое, да, это вот такие взаимопроникающие отрасли. Но здесь надо сказать, что у нас, вот вы знаете, у нас дизайн, раньше у нас что, вот дизайн это просто что-то вот связанное с какой-то там красотой, с образами и все, да. А сейчас, вы знаете, каких только дизайнов нет. Я вот изучила, ну, в смысле, могу перечислить: графический, медиум, моушен, дизайн там, значит, дизайн среды. А на самом деле их этих видов, благодаря сегодня вот этим современным технологиям, их, я не знаю, их, наверное, до сотни видов всякого дизайна. И вот надо сказать, что вот благодаря, вот я начала говорить, участию в приоритете 2030, и благодаря вот поддержке руководства университета, эта кафедра получила, на самом деле, сегодня уникальное оборудование, то есть она практически может любым дизайнером заниматься вот сегодня вот на том оборудовании, которое у него есть. Там различные, ну, много там чего. Я даже не специалист, и я перечислять даже боюсь это оборудование. Вот, поэтому интересное направление, очень перспективное. Да, сегодня дизайн это открывает космические перспективы для тех, кто получает эти компетенции. Везде, и в спорте, и в медицине, везде нужен сегодня дизайн, везде абсолютно. Поэтому хорошая специальность. Но дороговатая для тех, кто учится на платной основе. Ну, значит, нужно. Но они уже эти ресурсы, я хочу сказать, что они уже эти затраты окупают, будучи студентами, потому что они все, начиная с первого курса, они уже работают, у них уже у многих свои фирмы, свои предприятия регистрируют, и поэтому у них все хорошо, они все успешные у нас. Ну вот так вот, делайте выводы, ребята. Хочу сказать вот что. Нам осталось в эфире с вами находиться порядка 12-13 минут. Ой, как быстро время пролетело. Наталья Зиновьевна, я вас предупреждал, да. Видит Бог. Я предупреждал вас, то, что время пролетит незаметно. В беседах с вами это всегда для меня вот что-то, что не хватает, этого времени не хватает. Давайте я вас прошу. Тогда в режиме блиц буду спрашивать. Мы еще обязательно должны с Эльвирой Габитовной, да, поговорить, да, о, да, приеме. Да. Вот давайте, Эльвира Габитовна, на вас мы выделим как минимум 5-7 минут. Наталья Зиновьевна, тогда буквально за 5 минут расскажите, пожалуйста, как ребята встраиваются в учебный процесс, что он из себя представляет, что происходит после учебного процесса, как дополнительно, допустим, как устроен быт и как и еще про иностранцев скажите тоже. Угу. Все. Ну, то, что касается быта, у нас имеется благоустроенное общежитие. Мы всем студентам, первокурсникам. Давайте начнем с того, что вы, ваше отделение, ваш институт находится в центре города, да, в отличие от Чернышевского 145, прям рядом с нами православный храм на Кирова, который находится. Мы работаем и учимся под звон колоколов, под божеское, ну, там красиво, да, там, да, действительно поэтому... красиво. Кроме того, кампус у вас находится прямо там, ведь не нужно куда-то... Чернышевского 145, нет, нам не нужно, но в то же время наши ребята, значит, полностью интегрированы вот в жизнь центрального нашего офиса, который вот находится в Черняховке, то есть наши ребята мобильные очень, они участвуют во всех мероприятиях в дворце Орджоникидзе, сюда приезжают на конференции, плюс ко всему же мы дружим активно с архитектурно-строительным институтом и даже используем их лабораторную базу для проведения таких вот, ну, общих, скажем, предметов, там, как физика, химия, да, ну, потому что на самом деле ведь для нас самое главное качество образования, если, да, там база мощнее, интереснее, то мы туда направляем студентов, то есть они целый день могут обучаться там. Вот, поэтому... Профессорско-преподавательский состав. Простите, что вот так вот быстро по верхушкам. Профессорско-преподавательский состав у нас порядка 20 докторов наук, всего там 135, ну, остепенность высокая, около 90%, но наша задача, мы сейчас очень боремся за то, чтобы активнее молодежь приходила к нам, поэтому мы ну, омолаживаемся, и благодаря, опять-таки, вот поддержке руководства университета мы, ну, как-то вот такую молодежь поддерживаем нашу, то есть мы... Производственные практики. Важный производственные вопрос. Практики, я даже... Кто ведет, я вам все? Точно могу сказать, что, ну, наверное, нет ни одного предприятия в республике, где бы наши студенты не работали. То есть, ну, во-первых, номенклатура специальности достаточно широкая, и поэтому везде и в нефтегазовом секторе, и в нефтехимическом секторе, и в легкой пищевой, текстильной промышленности, и в банковской сфере, и в госмуниципальных органах, везде. То есть везде вот наши ребята приходятся ко двору. Поэтому руководители практики у нас на каждой кафедре по одной-две базовые кафедры созданы, поэтому... Руководство практикой осуществляет либо специалисты вот, непосредственно на предприятии в основном, да, либо эти наши преподаватели, которые имеют опыт практической работы. То есть вот таким вот образом построена практика. То, что касается организации учебного процесса, мы тоже постоянно находимся ну, в таких вот новациях, скажем так, у нас. В этом году мы, во-первых, готовим переход на программу 2+2. То есть 2 года у нас студенты будут обучаться в единых потоках, а потом они будут определять свою индивидуальную образовательную траекторию. И там предусмотрены уже те же самые майнеры, о которых наверняка уже был разговор вот в рамках вашего... Ох уж эти майнеры. Это интересная очень вещь. Майнеры – это миноры, это то, что выбирают студенты сами. Да, это мажоры, очень интересно. Мажоры, мейджоры – это то, что им говорится, вот будете учить это по-любому, да, деваться некуда. С точки зрения стартапов... И 2+2, простите, пожалуйста, я вот простым языком, не академическим, говорю, 2+2 это значит 2 года все учат одно и то же, все как все, могут переходить из одной группы в другую, с одного направления на другое, по сути, да, потому что программа одна и та же. А потом начинается более узкая специализация, в рамках которой не только уже по направлениям идет деление, но еще и возникает возможное деление ребят самих по ими выбираемым дополнительным программам. Вот эти вот миноры, майнеры, это как раз и есть то, что ребята выбирают сами. Вот я правильно ли объяснил? Нет, абсолютно правильно объяснили. И надо сказать, что это вот и называется индивидуальная образовательная траектория, в ходе которой ребята будут иметь возможность получить не только основной диплом в основном образовании, они могут получить кучу дополнительных образовательных программ. То есть могут получить диплом о профпереподготовке, диплом о повышении квалификации. Да, какие-то. А вот с точки зрения стартапов это бывает очень нужно. То есть вот мне нужно сегодня, вот я изучаю экономику, и мне нужно сегодня изучить какой-то там модуль, да, вот связанный с зеленой экономикой, с зеленым финансированием, например. У меня есть сфера экологии, стартап. Я беру этот модуль и изучаю его. Угу. Это очень интересно, это очень интересная вещь для студентов. Я думаю, она должна быть привлекательной. Так, хорошо. Про иностранных студентов. Про иностранных студентов очень они важно. Они у нас абсолютно интегрированы в жизнь нашего сообщества. Они живут в общежитии. У них там очень веселая, интересная, насыщенная жизнь. Сколько от общежития до учебного корпуса? Вы знаете, у нас на трамвае, наверное, сколько там остановки? 4, даже пешком ходят. Пешком. Ну, я 3 остановки, 4 остановки 3, со 2 класса пешком ходил, конечно. А это взрослые поэтому, ребята. Поэтому все очень удобно. Ну, то есть 15-20 минут ходьбы. Да, получается. И они полностью интегрированы, но у них там очень жесткая дисциплина, при всем при том, чтобы у вас не сложилось впечатление, что там все потому что позволено. В нефтяном университете это правило, дисциплина, порядок и взаимоуважение. Плюс у нас работает школа востоковедения, где вот особенно студенты из Китая, они имеют возможность общаться со своими земляками из других вузов. То есть эта школа такая, вот она объединительная, да? Сетевая. Да, да, да. Мы очень приветствуем различные коммуникации зарубежных студентов на предмет передачи их культуры, там, традиций нашим студентам, а наши студенты, то есть передают им. То есть у нас очень много мероприятий. Хорошо, Наталья Зиновьевна, тогда, вот я вам даю идею, пожалуйста, используйте их так. Идея очень простая. Вот мы же общаемся на нефтерадио со многими заокеанскими, в том числе, совершенно разными людьми. Ну, почему бы школа востоковедения не вела бы свои китайские часы? Да, интересное направление, я думаю, что можно обсудить это с удовольствием. Здорово. Ведь это же те же самые заседания. Ставь микрофон и вперед. Да. не требует дополнительных затрат. Абсолютно. Отлично. Все, вот мы и креативно, да, проиндустриировали сейчас с вами. Но сейчас давайте мы все-таки дадим слово Эльвире Габитовне Салишевой, ответственному секретарю отборочной комиссии СУГНТУ. Эльвира Габитовна, вот расскажите то, что вы хотели, да? У нас осталось 4 минуты, думаю, что вы не сможете этого сделать. Да, обычно я привыкла, конечно, отвечать на вопросы. Но вопросы у нас очень простые. Насколько сложно поступить, что нужно для этого сделать, как нести документы, куда приходить, куда лучше поступать? Дайте нам консультацию за 4 минуты. Куда лучше поступать зависит, конечно же, от уровня предыдущего образования. Если абитуриент поступает на базе СПО, то он имеет право выбрать либо ЕГЭ, либо сдавать внутренние вступительные испытания профессиональной направленности. Если абитуриент является выпускником школы, то, конечно же, он поступает на базе ЕГЭ. В зависимости от того, какой набор ЕГЭ у абитуриента имеется, мы советуем, на какие направления подготовки подать документы. И 5 направлений подготовки каждый абитуриент имеет право выбрать в каждом вузе. Вузов может быть 5. ЕГЭ действует 4 года, то есть 2018, 19, 20, 21, 22 годы. Да, с 2018 года ЕГЭ принимаются. Что еще порекомендовать? С собой берем, конечно же, диплом, да, или же аттестат. И документ, подтверждающий личность, это являются основными документами. Дополнительные документы – это 6 фотографий, 3x4, это, если это очная форма обучения, справка 086У, ИНН и СНИЛС. Если этих документов нет, то можно донести потом. На что стоит обратить внимание, это на то, что в этом году зачисление будет происходить только по оригиналам. То есть, если предыдущие 2 года можно было зачисляться по копиям, в этом году такого нету. То есть, ребята, обратите на это внимание, обязательно вам нужно будет написать согласие на зачисление и обязательно нужно будет принести оригинал, документы об образовании. В противном случае мы вас зачислить просто не сможем. Это речь идет о бюджете. Если на контракт, то тоже нужно согласие, но оригинал, он не является обязательным документом. А этот оригинал, он дальше остается в университете? Как все происходит? Да, оригинал остается в университете до окончания и возвращается уже выпускнику вместе с дипломом образования. Хорошо, что происходит дальше? Что происходит дальше? Дальше мы объясняем всем абитуриентам, что мы ждем их 1 сентября. 1 сентября это у нас торжественная линейка, да, это тем ребятам, которые поступили, да. Допустим, не смогли пройти по проходному баллу, что происходит дальше? Что происходит дальше? Обязательно нужно себя отслеживать в списках подавших документы, обязательно нужно будет смотреть, отслеживать свои шансы, то есть сколько человек выше вас по списку, подали ли они оригиналы и согласие. И уже если вы как абитуриент видите, что у вас вот именно на этом направлении больше всего шанс пройти, то нужно будет обязательно написать согласие на зачисление. Причем у нас, если речь идет об основном приеме, да, если очная и вечерняя форма обучения, то 3 августа, если речь не идет о льготе, конечно, о спецквоте, о целевом приеме, то до 3 августа, а то, что касается спецквоты, то это еще и пораньше, у нас в конце июля уже будет приказ. Поэтому вот эти даты нельзя пропускать. 3 августа, бюджет, очная и вечерняя форма – это крайний день подачи согласия на зачисление. После этого уже согласия на зачисление приниматься не будут. Ну, наша комиссия, можно подать и в Орджоникидзе в общей комиссии, все документы получить, все разъяснения можно, у нас на Чернышевской 145. У нас отборочная комиссия тоже по всем специальностям, не только направление подготовки нашего института, но и всего университета консультируют. Чернышевского 145, кому удобнее, да, приглашаем вас. Я добавлю, да, потому что у нас вот как раз подходят сроки. 16 июля мы завершаем прием документов по внутренним вступительным экзаменам для очной и вечерней формы обучения бюджет. 16 июля. Ребята, торопитесь, это не протормаживайте, потому что иначе космические технологии и вот эти все профессии прилетят будущего, мимо вас. Да, они просто проходят вот так. Это очень быстро происходит. Я же говорю, оглянуться не успел, 80-е еще. Каких-то 40 лет тому назад читал об этом в фантастике, да, а теперь это все есть. Да, ох, да. Ох, времена. Итак, сегодня в нашем эфире были директор Института экосистем бизнеса и креативных технологий Солодилова Наталья Зиновьевна, а также Салишева Эльвира Габитовна, ответственный секретарь отборочной комиссии ИЭС УГНТУ. Мы говорили о том, как поступить на ИЭС, что делать после окончания ИЭС, как учиться на ИЭС. И я думаю, что вам все понравилось. А если не понравилось, ставьте вот так вот. А если понравилось, ставьте вот так вот. Два вот так вот. И тогда мы поймем, понравилось вам или нет. А вел сегодняшнюю передачу радиофестиваля факультетов УГНТУ постоянный ее ведущий Илья Тавлияров. Мы увидимся через несколько минут с героями сегодняшнего часа. Спасибо. Прощаемся, говорим вам до свидания, обязательно увидимся. Наталья Зиновьевна, в следующий раз будем брать 1,5-2 часа, потому что, ну что такое 45 минут? До свидания. Да, я бы хотела, чтобы наши заведующие выступали. Прекрасно. Угу. Поставим им дополнительный микрофон. Да. До свидания. До свидания. До свидания.